среди бела дня. Пока Блюм возилась на кухне, а Кит с удвоенным восторгом дрызгалась в своей свинской луже, потому что ей наконец-то удалось осуществить свой коварный замысел в то утро, Кит, наверное, раз сто подзывала Хуберта, конючила и требовала, чтобы тот подошел поближе. Когда же он в конце концов поддался на уговоры и подошел, она с ног до головы забрызгала его грязью, а он от растерянности еще и поскользнулся. Словом, пришлось пригласить его в дом для основательной чистки. Потом, много позже, уже поняв, что беременна, она много раз спрашивала себя, но и до сих пор не знает, зачем пошла вместе с ним, хотя он и без нее прекрасно знал, где ванная и где найти полотенце. Но она пошла с ним, отвела его в ванную, даже открыла ему дверь и достала с полочки полотенце и тряпки. Тут-то они и не совладали с собой. Похоже, она первая. Провела рукой по его щеке. Это вышло непроизвольно, она ни о чем таком даже не думала, но ни секунды не сопротивлялась, когда он вдруг сжал ее в объятиях и начал стаскивать с нее бикини. Он делал это уверенно, ловко, но она знала, чувствовала, что уверенность напускная. Он вошел в нее со вздохом, и она приняла его, она вверилась ему с радостью. И, встречая его поцелуи, вдруг ощутила, что знает его наизусть, его запах, его шершавый подбородок, его зубы, и эти светлые, такие серьезные глаза, и волосы на затылке. Она не только все ему позволила, она соглашалась, она кивала, хотя он впился в ее губы, она все ему позволила прямо тут, в углу за дверью, и даже успела толкнуть ногой дверь. Совсем рядом на террасе Блюм перебирала салат. В саду Кит возилась в своей свинской луже. И все это в солнечный майский полдень, за четверть часа до обеда. После она сама удивилась. Страха почти не было, только радость и какая-то шальная уверенность. Она быстро привела в порядок купальник, в холле посмотрела в зеркало, поправила волосы, а он остался в ванной. Ему ведь надо было еще отмыть глину с куртки и брюк. Некоторое время спустя он вышел на крыльцо, повесил куртку сушиться на солнце, погрозил пальцем Кит и ушел за гараж. Ей же в тот день больше ни слова не сказал, вообще избегал говорить с ней в чьем-либо присутствии. И потом тоже, только иногда шептал, стоя за ее шезлонгом или из-за кустов у бассейна. «Ах, госпожа Фишер!» Ведь они по-прежнему были на «вы», хотя все чаще улучали мгновение для свиданий. Им-то сразу было ясно, что это не минутный обман чувств, не мимолетное приключение, подстроенное прихотью обстоятельств, не банальный эпизод, о котором легко можно забыть. Нет, все было куда серьезней, засело глубоко и затягивало все глубже, усугубляясь множеством мелочей, которые она прежде посчитала бы откровенным бесстыдством. Теперь же ее почти не удивляла отчаянная смелость их торопливых объятий в гардеробной, где она вверялась ему в темноте среди развешанных пальто. Они облюбовали это место, потому что он, в случае чего, мог сделать вид, будто идет из туалета, а она бы спряталась за грудой одежды. Эти несколько секунд могли спасти положение. В саду, проходя мимо, он иногда, как бы невзначай, останавливался и заговаривал с ней, рассказывал о полицейской школе, а она вспоминала об Айкельхофе, который стерли с лица земли. С ним ей даже об этом было легче говорить, чем с кем-либо еще. К братьям с подобными разговорами лучше вообще не подступаться. Эрвин тоже отмахивался. Пустые сантименты нашла, что оплакивать вчерашний день. Отец об этом и слышать не хочет, даже злится, что с ним редко бывает. Наверное, Его все еще совесть мучает, а Кэте молчит. Для нее это самая горькая утрата Айкельхоф и Йоффенховен, где она родилась и выросла. Ведь теперь там все разрыто. Теперь там хозяйничают экскаваторы, словно огромные звери, они вгрызаются зубастыми ковшами в зеленые лесные чащи, все сминая на своем пути, безлично свирепые, такие большие, добродушные на вид и такие беспощадные в работе. Они заглатывают землю и выплевывают ее далеко-далеко. Они эксгумируют мертвецов. Ну, конечно же, с предельной почтительностью. Они крушат церкви и часовни, деревни и замки. А Кэта говорит, что когда едет через Нойфенховен, где отстроенные заново дома и церкви стоят как игрушечные, ее пробирает дрожь. Да, ее тоже пробирает дрожь. Дрожь. Стоит подумать о Кит, розовощекой, золотоволосый Кит, которая сейчас щебечет у берецов в коровнике. Дрожь стоит вспомнить о радостной готовности, с какой она при малейшей возможности вверялась Хуберту в любом углу, в ванной и в гардеробной. Дрожь стоит подумать о Хельге, хотя вот ведь странно, по отношению к Фишеру или к Хуберту она не чувствует себя прелюбодейкой только из-за Хельги. Стоит вспомнить, с какой невозмутимостью выходила она из укромных уголков, из ванной или из гардеробной, когда Блюм была тут же рядом и Кит в своей детской, а она с улыбкой, подмазав губы, наскоро поправив прическу, как ни в чем не бывало, шла к ним. Дрожь. Стоит подумать, как деловито, с какой-то птичьей сноровкой она оглядывала Хуберта, устраняя следы своих поспешных ласк, и при этом сама себе дивилась, откуда в ней это? Откуда она все это знает? Где у кого научилась столь хладнокровно, как ни в чем не бывало, совершать то, что было, есть и во все времена останется прелюбодейством? Откуда у нее эта повадка? Ведь ее никто ничему такому не учил. Откуда же тогда у нашей милой, славной, доброй и верной женушки, у нашей пчелки, у нашего золотца? Откуда у нее эта опытность? Причем с самого первого раза, когда она вышла из ванной, а Блюм перебирала на террасе салат. Видит Бог, такого с ней прежде не случалось. С ней... Нет, и тем не менее она с улыбкой кивнула Блюм и спокойно пошла в сад, где все так же беззаботно играла ее дочурка. Может, Хельга ее поймет и будет ей его уступать иногда на время, позволит ей любить его, и он сможет видеться с ребенком где-нибудь в Италии или в Испании, где она будет жить. Он такой серьезный, с таким рвением относится к своей работе, он даже любит свою профессию. Порядок и безопасность для всех. Только вот уж педантичен и вполне мог бы предотвратить беду с Эрной и Петером. Странно, она его хочет, хочет быть с ним, спать с ним, но жить с ним? Нет, вряд ли, ничего хорошего из этого не выйдет. Как не выходит сейчас, судя по всему, у Петера с Эрной. Они ведь тоже поначалу хотели только, ну да, спать друг с другом, а потом вот влюбились по-настоящему. Пожалуй, Петер полюбил Эрну даже больше, чем она его. Она ведь не скрывала, что сперва хотела только одного, чтобы он ей как следует вставил. Так, в своей вульгарной, но честной манере, она изъяснялась. Теперь Петер жить без Эрны не может, а она без него, и им плевать на скандал и на разъяренного Броера, плевать на бесконечные повестки и допросы. Он теперь хочет во что бы то ни стало жить со своей Эрной, удержать ее, даже жениться на ней, и в любви стал просто неистов. Но ей не по себе в его крохотной квартирке, слишком бедно, слишком дешево. А ведь и бунгало Броера, и Петер в любовниках, все это могло продолжаться вечно, если бы не идиотская охрана и слежка. А теперь Эрна звонит и чуть ли не матерится, забыла, что они были на «ты», давно уже не называет ее «моя дорогая пчелка», без жала, с ядом и ненавистью в голосе говорит: «А теперь, многоуважаемая госпожа Фишер, послушайте, что я вам скажу». И она слушает, но не слышит. Мыслями она далеко-далеко, и всех до смерти жаль, и все до смерти надоели. Эрна, Эрвин, Петер, Кюблер, Ронер, Клобер. А тут еще, едва солнышко пригреет, эта полуголая нимфа наверху на террасе со своей томной, зазывной музыкой. И все же ей недостает Эрны Броер. Она все-таки очень милая, такая прямодушная, что на уме, то и на языке. Милая, даже когда без стеснения рассказывает о своей супружеской жизни и о том, как она любит это дело, ну, с мужчинами, вы ведь понимаете, о чем я. И еще, я ведь ужасно завожусь от всей этой порнографии, которую мой старик, ну, Броер, домой притаскивал. Завожусь просто до беспамятства, а ему того и надо, только мне с ним ни холодно, ни жарко. Вот я и пожалела этого мальчика. Он всегда так пылко, так жадно на меня смотрел, а оказалось, что это любовь. Настоящая любовь. Я с ним про всю порнографию сразу и думать забыла. Такое разве заранее угадаешь? Так нет же, треклятые легавые все испортили. Это бы еще годы тянулось, но этим ищейкам всюду надо совать свой нос, и все из-за всех вас и ваших дерьмовых миллионов. Я-то тут при чем? Ну, пущу я утром к себе Петера. Вам-то какое дело? Никакого. А теперь вот склоки с Броером из-за кровати и чемоданов, из-за тряпок и мягкой мебели. Он даже цветной телевизор мне оставлять не хочет. Да не плачьте, не плачьте вы, милая пчелка. Я ведь не желаю вам зла. Нет, да с вами ничего такого и не случится. Вы по-другому устроены, не то что я. И вот случилось. Ничуть не иначе, чем с Эрной, которая, конечно же, верилась своему Петеру точно так же, как и она Хуберту, сразу и с радостью. Когда-нибудь, когда она ему все расскажет о Байкельхофе и о том времени, расскажет, как жила в интернате у монахинь, а может, и о том самом Беверло, который тогда, лет 10-12 назад, принадлежал к молодежи наших надежд, молодежи, на которую делали ставку, за которую боролись партии, объединения и союзы, на которую со всех сторон сыпались поощрительные стипендии. Все думали, что он будет изучать германистику или театроведение, во всяком случае, посвятит себя культуре и будет отстаивать нашу, чью, точку зрения. Считалось, что он консерватор, кто бы ей хоть раз толком объяснил, что это такое, и даже реакционер, не худо бы и на этот счет услышать что-нибудь вразумительное. Считалось, что он католик, даже набожный. Она сама до сих пор, набожная католичка, считает себя таковой, даже несмотря на Коль Шрёдера и Хуберта, но тоже не очень понимает, что это значит. Но Беверло пошел изучать банковское дело. Сперва здесь, потом в Америке, вместе с Рольфом. Защитил диссертацию, что-то про Латинскую Америку. Вернулся, стал еще лучше танцевать, но вокруг рта появилось что-то циничное, что-то подлое. Ему уже мало было ее целовать, он хотел большего, но он ей такой не нравился. И тогда он сказал с прежней своей мечтательностью: «Когда из года в год имеешь дело только с деньгами, с настоящими большими деньгами, не теми, которые, возможно, у тебя сейчас в сумочке, а теми, которые работают, тут поневоле станешь либо подлецом и циником, либо круглым идиотом. Кому же хочется быть идиотом?» В последний раз Она его видела на свадьбе Рольфа и Вероники. Он произнес остроумный тост, даже про листок сумел ввернуть так, чтобы отцу не было обидно. Да, отца все они любят, и Кэте тоже. И ведь не так уж давно все это было. Если слухи и сообщения хотя бы наполовину верны, получается, что все это именно из-за него, из-за Генриха Беверло. Охрана и слежка, несчастье Эрны Броер, растревоженные соседи, ярость Клоберов, история с именинным тортом Пливгера и даже ребенок, которого она ждет от Хуберта. Беверло. Это теперь почти сон, как и дом в Айкельхофе, который быстро, на диво быстро сожрали экскаваторы. «Сносить и копать, копать и сносить, уголек все окупит». Таков лозунг Блямпа. И ведь, в конце концов, за ветхий Айкельхоф они получили столько, что отец смог купить замок. Рольф тогда прикинул все расходы и доходы с 1880 года, чтобы подсчитать размер прибыли. Компьютер выдал результат в сколько-то десятков тысяч процентов. Во всяком случае, все они сошлись на том, что за такую старую развалюху цена просто безумная. Но дело не только в несусветных барышах. Отец должен был подать пример. Ведь сколько было шуму, сколько протестов, когда стало известно, что весь Иффенхофен собираются сносить и раскапывать. Иногда, проезжая грунтовой дорогой от Хеттисграта до Хурбельхойма, она останавливает машину и с обочины долго смотрит в огромный нескончаемый карьер, пытаясь найти то пустое место, где когда-то стоял Айкельхоф. Место, где когда-то был Иффенхофен. То-то была радость археологам, которым позволили какое-то время покопошиться и поквохтать над всеми этими римскими, франкскими и даже, кажется, какими-то еще дофранкистскими, кельтскими, что ли, горшками, черепками и захоронениями. Эту их радость и сегодня можно оценить в Краеведческом музее, а уж сколько было написано монографий, сколько диссертаций защищено. Горшки и кости, камни и черепки, горы черепков там, в музее. Есть даже отдельная витрина находки в Иффенхофене. И другая поменьше — находки в бывшей усадьбе Айкельхоф, ныне угольный карьер. Конечно, отец не смог сказать «нет». К тому же на него наседало все правление. «Если уж вы, Тольм, заупрямитесь, если ты, Тольм, заупрямишься, чего тогда ждать от простых людей, на чью сознательность в вопросах экономической и энергетической стратегии мы так рассчитываем?» И развернулись работы. «Пошло-поехало, ломать не строить!» Часовню и церковь, деревню и кладбище, обветшалый графский замок, каких-то там хетцегратов, все под нож и под ковш, под корень, точнее, с корнем вековые дубы и каштаны, заборы и живые изгороди, долой, сносить и копать, копать и сносить. Разумеется, нигде живого места не осталось, да из чего бы, когда им так нужен уголь? Изгнание из Айкельхофа, изгнание из Блорра, да и дни Тольмсховена, если верить тому, что иногда нашептывал ей Эрвин, тоже сочтены. Неужели всего 8 лет назад она была на свадьбе у Рольфа и Вероники и в последний раз танцевала с Беверло, который потом чуть было не дал волю рукам? Но нет. Она уже не была влюблена, она уже тогда его боялась, особенно когда услышала, как он, только недавно произнеся такой приятный тост за здоровье отца, завел с ним куда менее приятный спор о свободе. Оба чуть навеселе, отец, как всегда, размягченный, а Беверло был беспощаден. На примере предстоящего выселения из Айкельхофа он доказывал отцу, насколько несвободны даже самые свободные в мире свободного предпринимательства. Ведь он, Тольм, не может не видеть, что для его жены этот переезд — страшный удар, что его дети чувствуют себя чуть ли не беженцами. Да и сам он к этой развалюхе привязан, а деньги у него и так есть. Листок ведь процветает. Так что все словеса о свободе, обстоятельствах и необходимости — что это еще, как неблагопристойное прикрытие самой обыкновенной экспроприации? 7 лет. Всего 7 лет назад отец Кэте въехали в замок после всех ремонтов и перестроек, и вот опять все на снос, под ковши и бульдозеры, и опять цена будет в 7, если не в 30 раз выше той, что они заплатили. Твой старик только прикидывается простачком, а на самом деле похитрее всех нас. У него все окупается, да еще с какими барышами. Вояжи Эрвина по всему свету тоже, конечно, окупаются. Все эти договоры и контракты, станочные парки и технологические циклы, он только посмеивается над профсоюзами, помогают как миленькие, и все усерднее строит из себя плейбоя. Хотя она-то знает, как трудно ему добраться до своего счастья, но тут, может, и правда все дело в ней. Она ведь думает только о Хуберте, только о нем одном, особенно после той ночи, которую они провели вместе, после упоительного и безмолвного свидания, когда он смотрел на нее, она на него, после кофе на подоконнике в предрассветный час, когда на кромке неба занималась заря, а с другой стороны вдалеке светились, как в цирке, фасады электростанций, в чьих топках сгорают Иффенхофен и Айкельхоф. Хуберту никогда бы не пришло в голову спросить у нее: «Вы не забыли принять пилюлю?» И, судя по всему, у него даже в мыслях не было что-либо предпринимать против последствий, ни полсловом, ни намеком. Он не пытался побудить ее к тому, чего она никогда, никогда в жизни не сделает. Он только ужасно обрадовался, но и испугался, когда она сказала, что беременна, дал понять, что Хельга, наверное, очень огорчится, но не из-за того, что будет ребенок, это уж точно. Его эта весть потрясла, но он встретил ее со всей серьезностью своей бесконечно серьезной души. И это как раз в те дни, когда Эрвин, только что вернувшийся то ли из Сингапура, то ли откуда-то еще, она не помнит точно, сиял от счастья и был с ней любезен, как никогда, засыпал цветами, украшениями и экзотическими безделушками. Ее, Кит и даже Блюм — он прямо лучился обаянием юности, которым в свое время так ее обворожил. Он буквально носил ее на руках, от прихожей, через гардероб, мимо тех самых пальто, среди которых они с Хубертом столько раз укрывались. Пронес ее через холл в гостиную, оттуда в спальню, на кровать. И она отдалась, но не верилась ему, а он, неужто и вправду, прошептал: «Я ведь люблю тебя. Надеюсь, ты еще не забыла и знаешь, по-моему, нашей малышке Кит скучно одной, то есть я имею в виду, может, тебе пока что не стоит принимать». Но потом все-таки не смог удержаться от одной из своих дурацких шуточек: «А коли так, зеленый свет, полный газ и никаких ограничений».